Глава 13. Изначально мир, в который я попала, назывался Эрдом. По крайней мере, так его называли драконы или перворожденные, которых создали Лазантир и Томея. Лазантир был мрачнявый чувак и считал, что смерть станет идеальной основой для всего сущего. У Томеи был совершенно другой взгляд, истинно женский. Цветочки, ягодки, любовь, светлая магия жизни. Поскольку они были супругами, так между собой и договорились. Томеи — цветочки и ягодки, Лазантиру — тлен и кошмарики. Если верить легендам, именно так возник мир, в котором темные и светлые драконы изначально жили в гармонии. Правда, потом начались всякого рода накладки. Темные, например, считали, что они мега-круты, потому что их создал мужчина, а светлые — слишком позитивные и вообще мягкотелые. С людьми, например, переговоры и торговлю ведут, они используют их в качестве всяко-разного, например, для ритуала возврата смерти. Сам ритуал осуществлялся исключительно в водах моря усопших, которые так называли темные. Говоря по правде, никто там не усыпал. Наоборот, это море являлось неиссякаемым источником мертвой или темной магии и даровало такую силу, сравниться с которой могли только создавшие мир боги. Боги, к слову сказать, наигрались и ушли, параллельно перессорившись в хлам и оставив драконов и людей разбираться между собой. Людей создала Томея, когда решила, что драконы — слишком сильны, и этому миру нужно что-то попроще. Муж такого подхода не одобрил, обозвав людей ничтожествами, недостойными существовать созданиями изначальными. Вот так, слово за слово, и возник первый божественный семейный скандал. Ярость Лазантира обрушилась на людей, уничтожив целые селения в мертвых землях, разумеется, через темных драконов. Светлые такого подхода не одобрили, и случилась первая междраконья война. С тех пор Томея считалась святой, а Лазантир — нелюдем. Кстати, неудивительно, что такое не преподавали в школе, иначе даже я, воспитанная на греко-римских войнах, крестовых походах и революциях, имела все шансы стать седой заикой из-за суровой детской травмы. Потому что кровь в те времена лилась рекой, кровь драконов — и кровь людей, а мир превратился в царство смерти, которое было повсюду. Как бы там ни было, светлые все-таки отбились от темных и решили, что они больше с ними не дружат. На этом заканчивалась история Эрда изначального. Что касается темных драконов, они долго не думали и провозгласили себя Эрдами, то есть истинными правителями этого бренного мира. Предание старины глубокой нам и предстояло осваивать по лекциям Алихарда. По его словам, вот это вот краткое вступление было необходимо для понимания масштабов зарождения цивилизации, а со следующего занятия у нас начнутся подробные лекции, посвященные изначальным временам и правителям. «Основательно готовьтесь к нашей первой практике, адепты!» Пока что мы будем только усваивать материал. И спрашивать буду по всей строгости. Впоследствии нам предстоят выездные занятия на знаковые исторические места. Например, к алтарю Гарахона. Если я правильно запомнила, Гарахон был первым правителем мертвых земель. Но он и его алтарь, где он убивал людей в обмен на подаренную силу, сейчас казались мне куда меньшим злом, чем ненаписанный роман и Валентайн Альгор. Написать роман в непосредственной близости Люциана Драгона не представлялось возможным, потому что этот дракон драконил меня всю лекцию. Если бы только лекцию! В перерыве он исчез в неизвестном направлении, но как только я успела обрадоваться, Люциан вернулся. Со стаканчиком чего-то, подозрительно похожего по запаху на кофе, а по цвету — на облепиховый чай. Признаться честно, у меня рука не поднялась отказаться. Во-первых, потому что я безумно скучала по кофе. Назвать меня кофеманом было нельзя, но мы с Соней часто брали лавандовый раф в нашей любимой кофейне, а потом бродили по улочкам города или ехали на залив. Задумавшись об этом, я поняла, что дело, скорее всего, не в кофе, и прежде чем успела расстроиться, опрокинула в себя содержимое стаканчика, который принес Люциан. «Нравится?» — поинтересовался драконопринц с таким видом, как будто лично это сварил. «Фуф!» — сказала я, потому что обожгла язык и губы. Опомниться мне, правда, не дали, потому что Люциан тут же подался ко мне и провел подушечкой большого пальца по горящей губе. Сказать, что губа загорелась еще больше, значит ничего не сказать. Правда, уже в следующий момент жгущее ощущение сменилось приятным теплом, и очередное движение пальцев по коже показалось абсолютно лишним. Мысль о лишнем пришла и ушла, потому что драконопринц перешел в активное наступление. «Так гораздо лучше, правда?» Низким рычащим голосом поинтересовался он, приподнимая мой подбородок. «Нет, так — это уже явный перебор». Я перехватила запястье в конец одраконившего принца и, глядя ему в глаза, поинтересовалась. «Ты правда считаешь, что пахучий веник и чашка горячей бурды поправят наши отношения?» «Наши отношения?» — хмыкнул Люциан. «Которых нет, не было и не будет». «Если я правильно понял, мы в состоянии перемирия». «Состояние перемирия не означает, что ты лапаешь меня за все места и не даешь спокойно учиться», — парировала я. «Так что если оно тебе еще нужно, это состояние, то давай придем к условиям, которые устроят нас обоих». Люциан прищурился. «Ты правда считаешь, что можешь выдвигать мне условия?» Я отпустила его руку и откинулась на спинку стула. «Проверим». Ноздри дракона раздулись. На миг даже показалось, что сейчас он, как его папа на портрете, дохнет огнем. Не дохнул. Поиграл желваками, а потом отзеркалил мою позу. «Ладно, Ларо, чего ты хочешь?» «Во-первых, никаких рук!» Он развернулся ко мне. «И как ты себе представляешь жениха и невесту без рук?» «Отлично представляю, особенно после лекции магистра Алехарда. Но если ты о прикосновениях, это называется ухаживание, Люциан. Мужчина ухаживает за женщиной, чтобы она сказала ему «да». «То есть ты предлагаешь мне за тобой ухаживать?» «Судя по букету и этому», — я приподняла стаканчик, — «ты это умеешь». Сигнал прозвучал как раз в тот момент, когда вернулся магистр. Адепты уже расселись, последней по ступенькам поднялась бывшая Люциана, имени которой я толком не могла вспомнить. Посмотрела на меня и на стаканчик так, что, будь я его содержимым, протухла бы в секунду, вздернула подбородок и прошествовала на свое место. «Предположим, мне даже будет это интересно», — заметил он негромко. «Но у меня тоже есть условия, Ларо». «Чего ты хочешь?» — одними губами спросила я и тут же об этом пожалела, потому что у Люциана стал очень говорящий взгляд. Пришлось поспешно добавить «в пределах разумного». «Чтобы ты стала моей невестой, разумеется. Сегодня за ужином». Теперь уже я закатила глаза. «Только после обсуждения дополнительных условий партнерских взаимоотношений». «Идет», — неожиданно легко согласился Люциан. И относительно от меня отстал. То ли понял, что партнерские взаимоотношения лучше не обсуждать на занятиях, то ли что-то еще, но остаток лекции я слушала почти спокойно. Не считая его постоянных попыток коснуться моей руки, в том числе и удачных. На обед он, к счастью, не пошел. Куда-то слинял вместе с Дасом, что позволило мне спокойно сесть вдвоем с Ликой. Она, к слову, дожидалась меня возле аудитории и первым делом сказала: «Прости, что отсела, но я не могу себе позволить привлекать лишнее внимание, ты же помнишь». К сожалению, Люциан об этом не знает. «Люциан знает, но ему плевать». Лика плотно сжала губы, потом махнула рукой. «Ладно, давай закроем тему. Просто если он будет рядом, я вряд ли смогу садиться с тобой и помогать». Я кивнула. «Не будет». «С чего ты так уверена?» «Мы с ним договорились». «О чем?» Она осеклась. «Ладно, не мое дело. Пошли лучше на обед». И мы пошли. Обед прошел спокойно. А на основах бытовой магии Люциан вернулся к своей компании, и мы с Ликой смогли сесть рядом. Это было очень в тему, потому что лекций по бытовой магии как таковых не было. Оно и понятно. Вряд ли записать заклинание и отдать его на самостоятельное изучение адептам — наилучший вариант обучения. Сегодня мы рассматривали два простейших заклинания. Одно — работа со светом, когда под рукой нет браслета и умного дома. Второе — ускоренное заклинание левитации, о котором говорил Люциан. То есть Люциан говорил о простейшем, а мы изучали более сложное. Я бы сказала, не только ускоренное, но и усиленное, позволяющее, например, поднять стол или тяжеленный камень. Все дальнейшие усложнения базируются именно на этом принципе. Вы просто наращиваете контур во столько раз, во сколько вам нужно. И насколько хватает сил, разумеется. Магистр Семьяна, невысокая пухлощекая блондинка, указала на доску с расчетами. Ее удлиненное перо и по совместительству указка подчеркнуло последние несколько формул. «Всегда проверяйте расчеты перед тем, как что-то перемещать, адепты. Иначе это может плохо закончиться и для предмета, и особенно для вас. Случаи, когда бытовая магия становилась причиной утраты сил, довольно редки, но, тем не менее, все же случаются». «Утраты сил?» — шепнула я, повернувшись к Лике. «Да, когда ты расходуешь больше, чем можешь вложить в настоящий момент. Чаще всего это приводит к упадку магии, но когда магия падает ниже критической отметки, может произойти полная утрата сил. Это означает, что магия перестанет восстанавливаться, и тебе остается либо покупать ее всю оставшуюся жизнь, либо смириться и жить без магии». «Ага», — многозначительно произнесла я, но больше спрашивать было некогда. «Сейчас я раздам каждому из вас свой предмет. Вам нужно будет произвести расчеты и создать правильный контур на основании данных, которые будут только у вас. Расчеты сдадите мне. Расчеты по световым контурам подготовите дома. На следующем занятии будем учиться поднимать предметы в воздух и создавать источники света». К счастью, с расчетами все было интуитивно понятно, ну или не очень интуитивно, но логически. Логика всегда была моей сильной стороной. И если я понимала, как что-то сделать для меня это было вопросом времени. Как выяснилось сегодня, я даже по времени уложилась, и хотя к концу занятия, когда мой магический лист уплывал к планшету магистра, мозг скрипел, как свежевыпавший снег, я осталась собой довольна. Даже Лика фыркнула. «А говоришь, ничего не помнишь». «Почти ничего», — заметила я. «Ты мне очень помогла в самом начале». «Не за что», — Драконесса широко улыбнулась. Лика действительно помогла разобраться в начертании контуров заклинаний основ, на которых ложилось все остальное. Если бы не она, я бы колупалась с составлением расчетов до следующего утра. Но как только она рассказала мне про основы, пока магистр писала усложненные расчеты, все остальное стало гораздо проще и понятнее. После этого занятия мы попрощались. У драконов сегодня больше не было пар, а у меня еще физическая подготовка. Физическая подготовка людей не имела ничего общего с боевой магией, поэтому прыгать, приседать, подтягиваться и бегать я могла самостоятельно. Правда, весьма средне. Ленор Ларо явно не была поклонницей спорта, и я в первые же 15 минут заработала себе одышку. Заодно язвительное фырканье со стороны компании Драконовой. Сама Драконова была очень занята. Пока я пыхтела на турнике, она показывала класс на пробежке. А препод, то есть магистр, еще и издевался, комментируя мои потуги выдавить из тела Ленор, если не класс, то хотя бы место в десятке. «Быстрее, адепт Каларо! Быстрее! Насколько вы знаете, от вашей физической формы зависит не только выносливость, но и уровень магии. В вашем случае он стремится к нулю. Стремится гораздо быстрее, чем вы, стоит заметить». Последнее вызвало взрыв смеха у компании Драконовой, чем здорово меня подстегнуло. Правда, в конце занятия я чувствовала себя так, будто меня выжили 10 раз, но я все равно осталась мокрой тряпочкой. Форма, которую я сдавала, к следующему занятию ее должны были уже постирать и привести в норму, в открывшейся возле выхода из женской раздевалки портал была насквозь мокрая. Стоило мне сдать одежду, Драконова и компания проплыли мимо. Ее правая рука или первая фрейлина умудрилась задеть меня могучим плечом, хотя в расстоянии между мной и порталом мог прошмыгнуть перекормленный страус. Если бы мне не нужно было идти к Валентайну Альгору, я бы, возможно, провела с ними разъяснительную беседу, но мне было нужно. Учитывая, что у меня был не написан роман, даже глава, возможно, разъяснительная беседа мне уже не потребуется. Не то чтобы я решила скатиться в пессимизм, но, учитывая все прочитанное и изученное, общение с наполовину темным драконом или с наполовину темным сильнейшим магом представлялось мне чем-то вроде сложнейшего экзамена, к которому я не успела подготовиться. Вроде ничего критичного не случилось, но все равно сосет под ложечкой, а табуны ледяных мурашек маршируют по всему телу. «Ладно, Лена, выше нос. Все зависит от твоей уверенности. Точнее, от твоей уверенности в том, что ты скажешь. Может, Альгор вообще про меня забыл или будет занят и отправит до завтра. До завтра-то я уж точно что-нибудь напишу. И это что-нибудь будет выглядеть гораздо солиднее, чем сейчас. Вот правда. Нет, но если подумать основательно, первый учебный день, архимаг, магистр темной магии, сильнейший маг Дарании, сидит и ждет адептку с романом. Смешно. Да он уже наверняка забыл о моем существовании и о том, что случилось на балу. О моей странной и необычной сопротивляемости темной магии. Я сглотнула. Ладно, выход у меня только один — пойти и проверить самой. «Покажи мне дорогу к кабинету Валентайна Альгора», — скомандовала браслету. «Не так уверена, как хотелось бы, но для первого раза сойдет». «Конечно, Ленор. Тебе нужно перейти из главного корпуса в магистериум. Это можно сделать через парк или под землей». «Через парк, пожалуйста. Хоть воздухом подышу». «Ик». Пока навигатор сопровождал меня по залитым солнечным светом жаркому парку, я едва ли рассмотрела хоть что-то. Не споткнулась ни разу, и на том спасибо. Адепты, деревья, ухоженные газоны и каменные дорожки, высоченные стены замка проплывали перед глазами, то и дело подергиваясь легкой дымкой. Впору было думать, что я съела что-то несвежее, но обед был слишком давно, поэтому пришлось признать очевидное. Я, да и Коты, не хочу встречаться с Альгором. Пожалуйста, Томея, если есть у тебя совесть, пусть он срочно куда-нибудь уедет, а? Магистериум стоял особняком. Насколько я поняла по карте, показываемой навигатором, здесь размещались отдельные кабинеты высокопоставленных магистров и ректорат. Кафедры были в основном корпусе, а здесь, на верхних этажах, еще и размещались апартаменты магистров, которые не хотели утруждать себя порталами и путешествиями домой. Собственно, под апартаменты были отведены 3 этажа, под ректорат и кабинеты всего 1 первый. Это не помешало мне попетлять по коридорам под укоризненными взглядами с портретов. Кем были эти суровые личности, мне, видимо, только еще предстояло узнать. А пока... Пока навигатор потух перед массивной дверью, за которой находился или не находился Валентайн Альгор. Я глубоко вздохнула, постучала. «Входите, адепт Каларо!» Донеслось глухое и низкое, как приговор. Я еще раз глубоко вздохнула и вошла.